Глава 5. Путешественники и транспорт. Утром после бурной дискуссии в общей гостиной некромантов между братьями Лисовскими и Греттой все же было решено, что до курортного местечка в горах, где планировалась их первая остановка, наши путешественники будут добираться поездом. Лисовские попытались переубедить Марию Спиридоновну тем, что с караваном отправлялась ее подруга Феррера. Им это казалось отличным аргументом в пользу наземного путешествия. Но все получилось с точностью до наоборот. «Мальчики, если Феррера сопровождает караван в качестве охраны, это означает, что маршрут его следования будет проходить не по самым безопасным местам. К тому же караван торговцев двигается медленнее. С Феррой мы доберемся до станции, я узнавала». Марья ласково посмотрела на приунывших братьев. Ее караван отбывает из того же города, и она собирается добраться до него в нашей компании. Пыжик, соглашаясь с ней, кивнул и, сославшись на необходимость завершить кое-какие дела, откланялся, предварительно узнав, что билетами займется Грета. Гномка, торжествуя, скорчила близнецам гримаску, на что те насупились еще больше. Впрочем, Мария Спиридоновна прекрасно их понимала. Парни были совсем не из богатой семьи. Их родители жили в небольшом поселке на севере, в основном охотой отца, огородом и домашней скотиной. Поэтому открывшийся у сыновей некродар семья восприняла с радостью. Поступление в академию давало в будущем надежду на хорошее трудоустройство, да и полное обеспечение студентов на время учебы снимало с родительских плеч необходимость содержания двух прожорливых, великовозрастных оболтусов. Конечно, парни, встревая во всевозможные авантюры, пытались заработать, и иногда им даже это удавалось, но тратить деньги, достающиеся с таким трудом, они очень не любили. Вот и сейчас они сидели и думали про себя, что план затариться морозостойкими семенами курташа летит в тартарары. Ведь прекрасный был план. Курташ растет быстро, и снег ему нипочем, а в качестве корма для скота просто отличный вариант. Марии про планы Лисовских было известно от феек. Те летали по всей академии и всегда знали все сплетни и новости. Если где-то что-то было сказано вслух в общественном месте, то вероятность того, что это слышали крылатые малявки, была очень велика. А братья свои планы обсуждали везде и всюду, ведь помощь родителям по хозяйству не была очередной авантюрой и секретом не являлась. «Грета, а ты бы не могла через свои связи помочь парням закупиться семенами курташа по минимальной цене?» — поинтересовалась Мария у гномки. «Наверное, могла бы, а зачем им семена?» — удивленно вытаращилась на братьев-природница. Семена и растения у нее в голове с этими пройдохами мало сочетались. Она была озадачена и даже заинтересовалась. «Родителям мы хотели отвезти», — угрюмо буркнул один. «А из этих билетов на поезд даже по себестоимости купить не получится. Думали, с караваном бесплатно поедем, наймемся как охрана», — отвернулся к окошку второй. «Так наймитесь», — засмеялась Мария Спиридоновна. Лисовские, да и все присутствующие, удивленно посмотрели на сидящую в кресле женщину. «Так в поезде безопасно», — логично возразила ей Грета. «И там охранников не нанимают. Туда даже в штат на постоянную работу по маршруту сложно устроиться». «Так я и не про поезд совсем». Марию почему-то забавляла эта ситуация. Обычно всегда такие креативные парни совершенно ничего не сообразили в этот раз. «Вы же не сами меня сопровождать отправились», — намекнула она им. «Винни, конечно, не обеднеет, но он наш друг, и неудобно как-то денег просить». Поняв, о чем речь, стали отбрыкиваться близнецы. «Послушайте», — решила Мария объяснить свою точку зрения. «Грета сама захотела со мной ехать и очень просила взять ее с собой. К тому же она понимала, что я не буду ее содержать в поездке. Девушка может себе это позволить». Грета, уютно устроившись на мягком диванчике с одним из мелких выусней в руках, согласно закивала. «Я, Кронов...» Мария кивнула на уткнувшегося в книгу профессора. «И Пыжик едем как командированные. Нам поездку оплачивает Академия. И только вы едете потому, что вас попросил друг. При этом получается, что Винни даже не поинтересовался вашими планами на лето и не подумал, можете ли вы себе позволить везде со мной ездить». Мария Спиридоновна нахмурилась. «Мне кажется, ему даже в голову не пришло, что вам это может быть не по карману, а вы промолчали». «И чего?» Вскочив с пушистого ковра у окна, где оба брата сидели по-турецки, вскинулся один. «Надо было сказать, ты нам друг, но неплохо бы заплатить за услугу, так что ли? Все-таки этот тролль дальше колбасы нифига не видит». Вдруг начала возмущаться Грета. «А вы? Вы к семье с пустыми руками собрались, без подарков?» Гномка, с одной стороны, понимала, что парни не могут себе многое позволить. Но, с другой стороны, ей до крайности не нравилось, что после разлуки парни приедут домой без подарков. Семья — это же важно. «Значит так, я у наших поспрашиваю экспериментальных, морозостойких культур для проверки в реальных условиях. Вам надо будет только посадить, а собирать будем вместе. Я по каждой возьму данные. Народ потом работы напишет. Если еще хоть раз в неделю кто-то из ваших сможет записывать наблюдение, то вообще отлично». Грета убрала упавшую на глаза рыжую кудряшку. «Урожай, конечно, вашей семье. Если хорошо пойдет, то семена потом можно будет соседям продать за нормальную цену. А куртаж я через отца закажу оптом, практически по себестоимости и с доставкой к поезду». Довольная тем, как хорошо она придумала, гномка сияла, как новенькая монетка. «А тебе-то что за интерес?» — подозрительно скосил на нее глаза один из братьев. Второй тоже развернулся к диванчику, на котором она сидела, и подозрительно ее разглядывал. «Пф!» — Грет раздраженно фыркнула. «Вот никакой благодарности от них», — но объяснила. «Редко кто может проверить свои разработки в реальных полевых условиях, с изменениями климата, вредителями и прочим. Всего же не предугадаешь, а такая проверка — это патент на сорт или гибрид, соответственно, продажи и деньги. Но договориться с неизвестными фермерами — риск. А тут вам семена и урожай. Мне — результат эксперимента, который я, естественно, не отдам бесплатно. А селекционерам на основе результатов — патент или доработка и патент». Она гордо задрала веснушчатый носик, показывая преимущество настоящего бизнеса перед разными сомнительными авантюрами. Лисовские переглянулись. Они совсем не ожидали, что эта рыжая огородница может что-то понимать в денежных схемах. А оказалось, что соображает лучше их. Интересно, а риски она учитывает? «А если, скажем, ничего не вырастет?» Тут же азартно замахал руками один. «Ага», — забегал от двери к окну другой. «Не климат будет или еще что-то?» «Но у меня все равно будут результаты», — пожала плечами Грета. «Все равно продам. Отрицательный результат — это хороший стимул для усовершенствования культуры. Я все равно получу свою прибыль, а вам и так семена бесплатно достанутся. Так что или выгода, или по нулям». «А куртаж?» Братья замерли рядом с гномкой двумя знаками вопроса. «Ну, ищите деньги», — пожала рыжая плечами. «Я и так сделала, что могла. Хоть бы спасибо сказали». Профессор Кронов, который после того, как с транспортом все решили, не участвовал в беседе, сидя за столом с очередной книгой про попаданок, краем уха слушал и про себя иногда комментировал юридические аспекты предполагаемых сделок. «А знаете...» — неожиданно он поднял голову от страниц и посмотрел на Лисовских. «Я, пожалуй, найму вас в качестве охраны. Мы же все равно будем передвигаться вместе. Мы с Пыжиком будем охранять Марию Спиридоновну, Грета займется комфортом и маршрутом, а вы будете охранять меня». И он опять уткнулся в книгу. Глаза всех присутствующих стали круглыми, как будто в некроманской общей гостиной напугали стайку совят. Лисовские так даже головой закрутили, как совы, во все стороны, смотря то на профессора, то друг на друга. Первый голос все же подала Мария Спиридоновна, удивленная не меньше студентов. «Генрих Викторианович, а вас от кого охранять-то надо?» Осторожно подбирая слова, поинтересовалась она. Профессор захлопнул книгу, на обложке которой в цветнике из дамочек в пестрых платьях стоял какой-то брюнетистый, набриолининный хлыщ с наглой мордой в расстегнутой до пупа черной рубахе. Надпись «Отбор для темного властелина» объясняла наглую морду и черноту образа на фоне липнувших к нему девиц. «От дамочек, конечно!» Как всегда известную информацию выдал им он. «Комфортабельный поезд и модные курорты в горах — еще то испытание для моих нервов. Мне вполне хватило семейных трапез у матушки. Я хочу отдохнуть». Его глаза сверкнули красным оттенком, выдавая раздражение последних недель. «Все расходы, необходимые расходы», — выделил он особо. «В поездке я беру на себя. А вы взамен отгоняете от меня этих липучек». «Как? Не мои проблемы. У вас богатый опыт всяких пакостей». Он ехидно улыбнулся. Пришедшие в себя Лисовские не были бы собой, если бы не поинтересовались, нельзя ли внести покупку курташа в список необходимых расходов. На вздернутую в вопросе бровь тут же расписали гостеприимство всех своих родственников по маршруту следования и обещали составить список того, что нельзя делать в присутствии местных девиц, если не планируешь знакомиться с их семьей и жениться. «Грета», — профессор кивнул гномке, — «счет пришлешь мне, но не забывай, что зачет по курсу «Юридические аспекты заключения договоров на озеленение кладбища» в следующем году у вас принимаю я». Кудряшка фыркнула, дернула плечиком и, спихнув разомлевшего гусенка, на диван подскочила и умчалась договариваться по семенам, билетам и прочим важным моментам. Братья, посовещавшись, шепотом между собой тоже отправились завершать дела. Профессор Кронов опять уткнулся в книгу, а Мария Спиридоновна, попросив его зайти за ней, когда придет время ехать, решила перед отъездом еще сходить к Манефе. Кикимора вручила ей целую сумку каких-то баночек и пузырьков. «Бери, пригодится», — ворчала она на отнекивание Марьи. «Там инструкции ко всему есть, и мои составы, и Габриэля. Неизвестно, что там в дороге может быть». Поэтому, когда Кронов, как обещал, зашел за ней, у Марии Спиридоновны было две сумки и здоровенная поварешка, которая отказывалась умещаться в любую из них, несмотря на их почти безразмерность. «Как же так?» Мария не понимала. «Раньше она прекрасно влезала в мою неможоську. Почему сейчас-то не помещается?» Кронов осмотрел артефакт. «По-видимому, какие-то магические потоки не совпадают и пересекаются. Придется или оставить, или нести в руках», — заключил он. Марину неможоську он сунул к себе в пространственный карман, сумку от манефы просто взял в руки, а половник Марии пришлось нести самой, в руках. До города, где находилась станция поездов и стоянка караванов, они доехали на таком же подобии автобуса, какой возил их в степи от портала до стройки. В этот раз ехать было не так комфортно. Все же к крыльям Мария еще не совсем привыкла, и они периодически создавали неудобства. Вот как сейчас, когда дорога резко повернула. Тело в повороте тоже повело, и крыло зацепилось за ручку поварешки, которую Мария Спиридоновна приткнула рядом между сидений. Хорошо, что оно было достаточно гибко, а поварешка просто упала. Этот город выглядел совсем не так, как городок рядом с академией. Если знакомый Марии Спиридоновне городок был уютным, с красивыми улочками, скверами, магазинчиками, тавернами, то этот больше напоминал жертву техномагического апокалипсиса. Какие-то металлические ангары вперемешку с плетеными сооружениями из металла и дерева, гигантские заборы и каменные то ли башни, то ли трубы. Кое-где ворота в заборах распахивались, и были видны конструкции, похожие на транспортные телеги. Фера подтвердила, что из таких тележек собирается караван. «Вон те красные — это для водителей, торговцев и охраны», — показывала она Марии на напоминающие трейлер штуки. «К ним делается привязка до 5 грузовых платформ. Я была бы не против вашей компании, но с караваном ехать и правда будет неудобно, не говоря уж про то, что вам бы пришлось разделиться». Мария, конечно, поезд еще не видела, но уже заранее радовалась, что едут они именно на нем. Там точно не надо будет разделяться, и Грета обещала комфортные условия. Станция воображения не поражала, по крайней мере, та часть, которую Мария Спиридоновна увидела сначала. Грета уверенно вела их к небольшой коричневой будочке с серой крышей, похожей больше на билетную кассу, хотя в автобусе говорила, что билеты у нее на руках. Мария вертела головы во все стороны, пытаясь отыскать поезд или туннель. Но оказалось, что невзрачный домик скрывал широкую лестницу и подъемники. Они спустились по ступенькам и встали на площадку, огороженную поручнями. Площадка плавно поехала вниз. Поскольку Мария лифтами пользоваться умела, поручни были надежны, и ехала она не одна, то не испугалась. Фейки сидели у нее на плечах, в центре площадки было вмонтировано освещение, да и спуск оказался недолгим. По ее ощущениям, этажа 4, не больше. Гретта рядом с усмешкой наблюдала за напрягшимися Лисовскими. Видимо, близнецам не приходилось спускаться таким образом. А еще у них в ногах лежала пара мешков, доставленного от торговцев Курташа. Станция, а теперь это была именно она, напоминала перрон электрички, только подземный. Аккуратные гранитные платформы от одного туннеля до другого, лесенки переходов и снующие в толпе пассажиров невысокие бородачи-гномы в одинаковой форме. Многие с удивленными лицами останавливали взгляд на Марии Спиридоновне, разглядывая ее крылья и сидящих на плечах феек, но, видя форму академии, с вопросами не подходили. Компания решила до поезда добираться в форменной одежде, а переодеться потом. «Грета, а почему у них форма белая? Это же непрактично. Пачкается?» — удивленно спросила Мария, разглядывая проходящего мимо гнома. Гном, видимо, принял ее интерес на свой счет и, заулыбавшись, подмигнул, пригладив бороду. Мария Спиридоновна отвернулась, покраснела и почувствовала себя неловко. Грета, не заметив выходки наглого сородича, спокойно пояснила. «Чтобы издалека видно было. И ткань пропитана специальным составом, не пачкается». Потом обратила внимание на красное лицо Марьи. «Вам тут душно или вы боитесь замкнутых пространств?» «Душновато чуток». Марья помахала у лица ладошкой. «Это ничего, сейчас сядем и будет лучше. Вон и наш поезд, смотрите». Девушка ткнула пальцем в один из туннелей. Марья показала, что из темной норы выползает огромный дождевой червяк. «И это поезд? Комфортабельный?» Она была в шоке. Впрочем, как иногда бывает, первое впечатление оказалось обманчивым. В темно-розовом червяке открылись овальные входы, и пассажиры, не торопясь, последовали на посадку. «Вот наша секция». Грета, как завзятая путешественница на этом виде транспорта, ориентировалась прекрасно. За ней шли и остальные. В гномьем поезде не было вагонов как таковых, видимо, поэтому он был так похож на червяка. Были секции, в которых находились отдельные апартаменты. По 5 на каждую секцию. Мария Спиридоновна поинтересовалась у гномки, все ли одинаковы или есть какие-то места эконом-класса. Гретта с недоумением ответила, что те, кто может позволить себе такой транспорт, получают соответствующий комфорт, а кто не может, едет другим транспортом или едет порталом. Оказалось, самым дешевым способом передвижения, как ни странно, были общественные порталы. Просто не везде они имелись, только в городах и крупных населенных пунктах общественного значения. Апартаменты разные только по количеству размещенных пассажиров. У нас дешевле из расчета на одного, потому что нас много. Объясняла на ходу гномка. Самые дорогие – это одноместные. Мария, заходя в вагон, не удержалась и потрогала пальцем шкуру поезда. На ощупь было похоже на камень. Пройдя по коридору до своих апартаментов, они попали в уютное помещение. Небольшие мягкие диванчики полукругом около овального стола как раз могли разместить за едой или беседой их компанию. Из этого помещения вели еще 4 двери, 2 справа и 2 слева. Как объяснила Грета, это 3 спальни по 2 кровати и общий санузел на апартаменты. А окна тут, похоже, нет. Мария разглядывала стенку, расположенную напротив входа за столиком. Слава богу, не розовую, а нейтрального серого цвета. «Почему нет?» – удивилась Грета. «Просто сейчас нечего смотреть. Когда мы будем проезжать красиво освещенные места под землей, стенка станет частично прозрачной. А если смотреть не на что, то и окно не нужно», – пожала она плечами. И тут же сразу заявила сунувшимся к ближайшим дверям Лисовским. «Наша с Марией Спиридоновной спальня справа, рядом с санузлом. Девочкам комфортнее, когда удобство поблизости. Может, Мария и поспорил бы о близости удобств, которые не только для себя, но, опять же, гномке, наверное, лучше знать». Глянув одним глазком на удобство, унитаз с раковиной и зеркало, она вместе с Гретой зашла в спальню. 2 добротные полуторные кровати со свежим бельем и узкий шкафчик. Вот и все удобства. Но что еще может понадобиться в поезде за пару дней? «Все функционально, ничего лишнего», – прокомментировала Мария увиденное. «Конечно», – кивнула Грета, уже начавшая переодеваться в одежду. По ее мнению, более уместную в поезде. «Гномы не любят тратить деньги на ненужную мишуру в бизнесе. Вот дома можно и шикануть достатком для себя же. А тут больше ничего не надо. Комфортная дорога и хороший сервис. Сами увидите». Мария порадовалась еще раз сборщику пыльцы, висевшему у нее над плечом, а то сервис бы им не обеспечили, в отличие от претензий за блестящую грязюку. Она тоже достала из неможойски, переданной ей Кроновым уже в апартаментах, тунику и удобные орочьи шароварчики из мягкой ткани. Туничка была цвета топленого молока с аккуратной вышивкой у круглого ворота в виде мелких цветочков, а шаровары нежно-изумрудного цвета. Переодевшись, женщины развернулись друг к другу и замерли, рассматривая наряды. Грета с изумлением думала, что Мария в цветах природного факультета умудряется выглядеть нарядно, но в то же время ей удобно и уютно, а брюки нисколько не лишают ее женственности и индивидуальности. Может, все дело в ярко-бирюзовых крыльях? Сама Грета только в академии носила брюки, точнее комбинезон. И предпочитала цвет хаки, как наименее маркий. Коричневый она не любила, а зеленый, который, несомненно, ей шел, казался гномке непрактичным. Мария Спиридоновна с изумлением разглядывала маленькую, бабу на чайник. Конечно, в таком свободном балахоне до пят удобно будет ехать, но на нем еще была нашита масса оборочек. Правда, цвет был приятный, голубой. Но Грета действительно смотрелась, как игрушечная грелка для заварочника. Гномка, приняв ошарашенный взгляд Мари за восхищение, прокрутилась на месте и гордо заявила. «Папуля купил недавно», — сказал фасон по последней моде. «Сразу видно, что не из бедных». Девушка с удовольствием погладила волнистые края оборок. И удобно, и скромно. Из того, что Мария видела на немногих встреченных ей гномках, одеяние и правда было скромно. Обычно их наряды обильно украшала вышивка бисером, а в торжественных случаях еще драгоценными камнями. И это помимо километров ткани на шлейф и множество кружев. Дородные, низкорослые дамы обожали пышность во всем. Путешественницы покинули свою комнату и присоединились к мужчинам, уже сидящим за столом. Поварешку Мария сунула в шкаф, и на этот раз артефакт не сопротивлялся. Грета сказала, что поезд тронулся, и указала на поменявшую цвет маленькую лампочку у двери. Лампочка горела синим огоньком. За 10 минут до остановки она начинает медленно тускнеть и загораться. Раньше мигала, но пассажирам это не нравилось, объяснила Грета. Когда поезд остановится, она просто потухнет. Дамы сели, пока гномка рассказывала про разные удобства типа еды, напитков и прочих предоставляемых в дороге услуг. Мария Спиридоновна разглядывала также переодевшихся мужчин и удивлялась отсутствию вибраций звуков езды. Впрочем, откуда взяться стуку колес, если их совсем нет? Кронов, как всегда, с книгой в широких мягких брюках и бархатистым нечто с поясом, обозванным Марией, про себя полухалатом, с удобством устроился на диванчике. Вид он имел до нельзя аристократический, и для полноты картины ему только пенсне не хватало и часов на цепочке. Барин читать изволит. Пыжик выглядел как военный в отставке. Видимо, самую удобную одежду он считал старенькую форму и теперь кивал, слушая Гретту, сидя в песочно-серого цвета штанах и рубашке того же оттенка. Более темные участки на полочках рубахи выдавали места, где раньше были прикреплены знаки различия. А вот близнецы теперь стали совершенно разными. Если в форменных комбинезонах их невозможно было отличить, то сейчас разница стала очевидна. Один оделся в удобные брюки серого цвета и темно-красный свитер. Другой, видимо, мечтая поразить всех костюмом городского дэнди, вырядился в желтую рубашку с кружевным жабо, черный и, на взгляд Марьи, узковатые брюки, а компанию этому составила жилетка из темно-синего атласа с золотистой вышивкой. Грета, видимо, тоже была шокирована такими изменениями и косилась на фронтоватого братца, отчего тот надувался самомнением, как индюк. Поездка в поезде обещала быть интересной. А в соседних апартаментах тихо переговаривались две крылатые дамочки. «Мне кажется, Мальви будет проще». Недовольная гримаса, казалось, навечно поселилась на лице Гортензии. «И что это за наряд?» Она недовольно оглядела себя в цветастом платье и покосилась на лежащую рядом коричневую шубу. «Не думаю, что в Академии так легко узнавать сплетни. Тем более нам нужны не все подряд, а только нас касающиеся», меланхолично ответила Виола в точно таком же наряде. Лучше всего магия фей проявлялась в тройке, но сейчас им пришлось разделиться для выполнения распоряжения королевы. Ее величество не желало посвящать еще кого-либо в данное дело. Надеясь быть в курсе, феи не придумали ничего другого, как замаскироваться. Лететь за поездом на своих крылышках было нереально, а магия против нелегальных пассажиров не делала исключений на расу и размер. Поэтому они купили дорогие билеты в двухместные апартаменты и вошли туда, слившись в один объект, под видом человеческой магички с природной магией в возрасте сединой. Цвет волос создало сочетание брюнетки Гортензии и блондинки Виолы. Одежду они сразу надели одинаковую, чтобы не тратить магию. Возраст решили взять пожилой, решив, что так привлекут меньше внимания, а весь запас магии уходил на то, чтобы при посторонних прятать крылья. На самом деле Мальва сразу сказал Виоле, что Гортензию в Академию отправлять нельзя. «Ты же понимаешь, что она ничего не узнает, но зато со своим паршивым характером выдаст нас моментально», эмоционально доказывала свою правоту шатенистая фея. «Да из нас троих я лучше всего собираю сведения. А вам надо просто проследить за этой дурацкой бабкой с крыльями, тем более ты с Гортензией вполне ладишь». С такими аргументами Виола спорить не стала. Ей было важно выполнить доставшееся им поручение. Так что возражения недовольной Гортензии для договорившейся парочки значения уже не имели. Наши путешественники, ничего не подозревая о соглядатаях рядом, наслаждались расхваленным сервисом в виде вкусной трапезы. И Марию во всем этом сервисе напрягало одно – их проводником оказался тот самый нахальный гном со станции.